История благотворительности под одним псевдонимом. Далее приведен текст интервью с Say No, опубликованный в формате рекламы в газете «Чосон Ильбо» 27 января 2017 года по инициативе Общества общественного благосостояния Кореи с целью поощрения благотворительности среди состоятельных людей. Статуя граждане Кале во французском городе Кале увековечивает идею «Noblesse oblige», проявленную во время Столетней войны между Англией и Францией. Согласно преданию, английский король осадил город и предложил спасти жизни жителей, если 6 горожан добровольно принесут себя в жертву. Первым согласился богатейший человек своего времени, Пьер, к которому присоединились еще 5 человек. Вместе они отправились на казнь. Их подвиг стал символом «Noblesse oblige». А впоследствии Роден создал культуру, изображающую этот момент. В интервью, обсуждая историю граждан Кале, Say No сказал следующее. Вопрос. Люди часто говорят о «Noblesse oblige», упоминая граждан Кале, чтобы подчеркнуть культуру благотворительности во Франции. Что вы думаете об этом? Ответ. Говоря о «Noblesse oblige», мы часто приводим пример граждан Кале, отмечая культуру благотворительности во Франции. Однако во Франции этот термин практически не используется, да и культура благотворительности развита слабо. Это связано с тем, что они платят высокие налоги и считают, что государство должно решать вопросы социальной поддержки. Например, если годовой доход составляет 40 миллионов вон, номинальная ставка подоходного налога в Корее 15%, тогда как во Франции вдвое выше. Там существуют многочисленные виды налогов, включая налог на жилье даже для тех, кто его арендует. Вполне логично, что забота о социальной поддержке воспринимается как обязанность государства. Интересно, что в скульптуре граждан Кале Роден не изобразил решительных и смелых людей, а показал их в состоянии внутреннего конфликта между страхом смерти и чувством социальной ответственности. Эта слабость сделала их образ ближе к реальной человеческой природе. Несмотря на протесты против установки скульптуры в свое время, мне кажется, что это самое трогательное ее качество. Вопрос. Почему вы так считаете? Ответ. Представьте, что вы жертвуете деньги. Это не корпоративные средства, а ваши личные. Трудно заработать деньги, и, конечно, принять решение о пожертвовании нелегко. Те внутренние конфликты, которые показал Роден, свойственны и мне. Но если вы не сможете преодолеть их, то жертва и щедрость теряют свое значение. Вопрос. Несмотря на сомнения, вы снова сделали пожертвование в этом году. Почему? Ответ. Я часто наблюдаю, как люди, которые могли бы жертвовать, этого не делают. Это печально. Если бы больше богатых людей присоединилось к благотворительности, наше общество стало бы лучше. Благотворительность — это не только обязанность, но и привилегия. Мы с семьей решили пожертвовать, надеясь, что наш поступок вдохновит других состоятельных людей, став для них своего рода примером первопроходцев. Вопрос. Некоторые утверждают, что богатые получают налоговые льготы за благотворительность. Это правда? Ответ. В Корее максимальная ставка подоходного налога составляет 40%. С учетом местных налогов – 44%. А с добавлением косвенных налогов, таких как взносы на медицинское страхование – почти 50%. Например, наша семья ежегодно платит около 70 миллионов вон только за медицинское страхование. Если я не пожертвую 100 миллионов вон, то даже заплатив половину в виде налогов, оставшиеся 50 миллионов останутся у меня. Но если я пожертвую 100 миллионов, то они уйдут целиком. Чтобы назвать это льготой, в моих руках должно остаться что-то дополнительное, но этого нет. Вопрос. Недавно фраза Чон Юры «деньги — это тоже талант» из ее публикации в соцсетях вызвала широкий резонанс. Что вы думаете об этом как родитель и представитель обеспеченного класса? Ответ. Я считаю, что настоящий богатый человек проходит 3 стадии — накопление, приумножение и щедрость. Если он останавливается на приумножении, то никогда не станет истинно богатым. Когда все заканчивается накоплением и приумножением, благотворительность превращается в инструмент самоутверждения. Разве можно считать такие пожертвования настоящим благодеянием? Это не заслуга, это взятка. Вопрос. Что вы думаете о чувстве привилегированности и злоупотреблениях власти среди детей крупных предпринимателей? Ответ. Вернемся к истории о гражданах Кале. Согласно преданию, когда Пьер вышел добровольцем, среди остальных пяти человек был и его сын. Говорят, что Пьер, боясь, что кто-то из семи решит отказаться от участия, в конце концов покончил с собой. Очевидно, что его сын также заслужил уважение. Если наследуемым богатством становится не привилегия быть частью общества и делиться, а лишь право господствовать, то это неизбежно вызовет осуждение. Единственное привилегированное сознание, которое должны иметь дети состоятельных людей, заключается в том, что их богатство может стать инструментом для улучшения общества. Именно поэтому я привлекаю свою семью к благотворительности. Вопрос. Почему вы предпочли пожертвовать 20 миллиардов вон вместо того, чтобы создать собственный благотворительный фонд? Ответ. Фонд требует затрат на управление и выплату зарплат сотрудникам. Существуют фонды, где председатели правления или директора получают многомиллионные зарплаты, а иногда они используются как способ избежать налогов и передать активы наследникам. Это не то, что я считаю правильной благотворительностью. Когда я жертвую через общество общественного благосостояния, мне не приходится тратить средства на содержание персонала. Поэтому я не вижу необходимости в создании собственного фонда. Вопрос. Как вы относитесь к тому, что из-за коррупционных скандалов, таких как дело о злоупотреблениях в правительстве, общественное мнение о влиятельных слоях общества стало негативным? Ответ. Никогда не называйте богатых людей представителями элиты или руководящего слоя. Наличие денег само по себе не делает человека лидером. Чтобы быть частью элиты, человек должен соответствовать высокому моральному стандарту. Если он стремится к большему богатству и власти путем взяток и угодничества, то он не лидер, а раб денег. Рабы не могут быть частью руководящего слоя. Вопрос. Знаете ли вы о Чарльзе Фрэнсисе Фини, который за 35 лет анонимно пожертвовал 9 триллионов вон? Ответ. Смеется. Я не ровня ему даже в малом. Мои способности к накоплению и приумножению богатства по сравнению с ним просто мизерны. В благотворительности я лишь немного подражаю ему. Да и то весьма скромно. В отличие от него, я иногда ем суп с кровяной колбасой вместо гамбургеров, но при этом вожу дорогой спортивный автомобиль. Меня не стоит с ним сравнивать. Я хотел бы дополнить ранее сказанное. Хотя я не верю, что история о гражданах Кале является историческим фактом, ее уроки имеют большую ценность. Если вы поищете в интернете «граждане Кале», вы легко найдете изображение статуи. На самом деле она расположена у правого угла здания мэрии, но из-за низкого постамента, созданного по замыслу Родена, ее легко не заметить. В эпоху, когда слово «буржуа» означало состоятельных граждан, расположение статуи и высота постамента, возможно, напоминают нам о том, какое место должны занимать обеспеченные люди в современном обществе.